Елена Рейн. Сильное влечение. Глава первая. До сих пор тружусь в офисе, хотя рабочий день закончился еще 2 часа назад. В последнее время рабочее место стало милее дома. Лучше я приготовлю важные договоры, необходимые в понедельник на планерке. Сегодня утром генеральный директор положил мне на стол список обязательных документов и, уверенный в моей исполнительности, ушел домой без возврата на обеденном перерыве. Дети в гости из другого города приехали. Геннадий Иванович Бурнагин, невысокого роста седой мужчина, немного прихрамывающий на левую ногу. Замечательный, отзывчивый, чуткий человек, но, к сожалению, чересчур добрый руководитель, чем пользуются все работники нашего филиала строительной компании. Меня раздражают вечные умоляющие просьбы всех, кому не лень просить, что случается ежедневно, но Бурнагин постоянно входит в их положение. Да и сам. Вместо того, чтобы привести все дела в полный порядок и погонять все отделы перед проверкой, направился домой. Ну, кто я такая, чтобы давать советы? Постараюсь максимально исправить косяки и буду надеяться, что все образуется. Не просто же так к нам едет сам Ветровский. Не видела лично, но наслышана о его придирчивости, требовательности и высоком профессионализме, что заставляет меня существенно переживать о будущих переменах в нашем рабочем укладе. Окинула секретарскую критичным взглядом и лишний раз убедилась, что мне очень нравится работать здесь. Конечно, все как бывает обычно в таких офисах. Широкое металлопластмассовое окно, занавешенное белоснежными жалюзи. Шкаф нежного светло-коричневого цвета для документов и одежды с другой стороны. Тумба для лазерного принтера. 3 в 1. Копир, сканер. Кофемашина на широком комоде. В центре комнаты стоит мой рабочий, удобный, а главное вместительный стол, на котором стоит маленький принтер только для моих документов, компьютер, мини-колонки, пластмассовые папки для документов. И, конечно, я внесла свою лепту. Поставила везде, где было место, горшки с цветами. Что поделать? Питаю истинную любовь к растениям. И когда настроение зашкаливает за грань завыть, любуюсь, ухаживаю за зелеными друзьями. В филиале я работаю почти 2 года. Устроилась сюда по рекомендации своего куратора сразу после университета. И до сих пор тружусь, если, конечно, в понедельник меня не уволит новый генеральный директор из Москвы. Как правило, приезжающие руководители прилетают из столицы на проверку с секретаршами. И, возможно, в скором времени мне необходимо будет искать новую работу. Когда в понедельник всех исчастливили неприятной новостью о приезжающем гендиректоре, никто не обрадовался. Кроме нашей красавицы Лолиты. Яркая, эффектная, соответствующая параметрам греческой богини Афродита. 86-69-93, но ростом примерно 185 сантиметров. Лола отчаянно ищет себе богатого мужика и тщательно следит за своей внешностью. Естественно, у нее множество любовников, балующих ее подарками, о чем она рассказывает каждой, по ее мнению, неудачнице, в том числе и мне. На работе. И мечтают уехать с богатым кошельком куда подальше из нашего грязного городишка. О себе могу сказать так. Приятно посмотреть в зеркало. Среднего роста, темноволосая, все в норме. Меньшего не хочу, большего не желаю. Характер у меня мировой. Конечно, иногда бывают срывы, когда уж сильно доведут, что порой случается в моей семье. Не считаю это пороком, у всех наступает период, все достало. Глазки карие, маленький курносый нос – и губы в форме сердечка. Целеустремленный и уверенный в себе человек. По поводу образования. Закончила с красным дипломом экономический университет по специальности учет, анализ и аудит. Прошла курсы по делопроизводству и год назад ездила в Москву, в центр «Специалист» при МГТУ имени Баумана, где узнала не только азы профессии, но и повысила квалификацию до секретаря-референта. Послышалась мелодия звонка моего сотового, говорившая о том, что меня в который раз ищет мама. А я не беру. Знаю, что нельзя так поступать, но если бы у нас в квартире не сидел на данный момент новоиспеченный претендент мне в мужья, Григорий, добрый и чуткий преподаватель в институте, где работает моя мама, то так бы не поступила. Данирова Тамара Ивановна, несомненно, красивая и замечательная женщина. Но если ей в голову пришла бредовая мысль, то пиши пропало. Можно смело выбирать свадебное платье. Хотя и это она сделает прекрасно сама. Мама – отчаянный диктатор в нашей семье. пытающийся все у всех контролировать. С моей старшей сестрой так и произошло. Наша мамочка обо всем позаботилась. Непонятным образом выдала замуж прекрасную Зинаиду в 18 лет за богатого, красивого, умного предпринимателя. Как она так умудрилась, до сих пор не пойму. И когда обиженная Зина с двумя сыновьями приезжает к нам жить на несколько деньков, якобы уходя от мужа, то и тут без Тамары Ивановны не обходится. Она постоянно учит супружескую пару и неустанно присутствует в их семейной жизни. Ладно, Зина, она со школы замуж хотела, но я-то нет. Насмотрелась на сестренку и не тянет туда. Может, я родителям надоела? Задаю себе этот вопрос уже 3 года и до сих пор не уверена в ответе. Мне всего-то 23. Правда, через несколько месяцев и эта цифра увеличится. Но я стараюсь не переживать о таких пустяках. Вместо меня об этом усиленно думает мама. И что совсем выбивает из колеи, папа тоже участвует в этом дурдоме. Он у нас работает в городской больнице невропатологом. С его стороны врачи, с маминой преподавателя. Все, несомненно, замечательные и добрые люди, очень даже подходящие, вечно заняты мне. Надеюсь, уважаемый преподаватель кафедры техника и физика низких температур напился чаю на 3 дня, наелся пирогов на неделю и уже ушел домой. Это надежда, причем наивная. Уверена, претендент в мужья все еще сидит в кухне и уплетает мамины вкусняшки. Всегда удивляюсь ее таланту, умению быстро и вкусно готовить. Что интересно, заметила, даже очень поздно приходя домой, очередной новоиспеченный жених продолжал ожидать меня за столом, в облюбленном месте. Не думаю, что ему так интересно познакомиться и тратить столько времени на ожидания. Да и в зале удобнее и приятнее сидеть. Но нет, претенденты родителей постоянно околачиваются там, откармливаясь впрок, как будто специально приходят только вкусно поесть, а не встретиться со мной. Мама перестала звонить, и за дело принялся папа. Николай Петрович очень строгий, серьезный мужчина. На работе. А вот дома они с мамой иногда меня поражают своей опекой и заботой. Постучала пальцами по рабочему столу и взяла в руки свой красный сенсорный телефон, обернутый в светло-фиолетовую обложку с заклепкой. Порадовалась красивому рисунку. Нежные лилово-белые бабочки с закрученными светлыми линиями. Совсем недавно приобрела эту обложку в интернет-магазине за замечательную цену. Вздохнула и ответила на звонок. «Привет, пап». «Анют, ну что за непорядок? Почему не дома?» Раздался спокойный и сильный баритон отца. Закрыла глаза, не зная, что сказать. Совершенно не умею врать. Хотя периодически пытаюсь, поэтому сказала как есть. «Осталось печатать договоры. Не хочу видеть гостей». «Милая, ты же должна отдыхать». «Какой-то отдых, когда дома после работы даже чай попить нельзя без сватовства. Обязательно родителям вспомнится какой-нибудь положительный бедолага, и, естественно, он будет идеально подходить мне. Завтра Лена вечером приедет, вот мы и отдохнем. А сейчас мне нужно работать». «Анюта», – проворчал папа. «Папуль, я очень тебя люблю, но мне, правда, нужно еще один договор проверить. И тогда пойду домой». «Мама расстроится. Григорий так хотел с тобой познакомиться». «А я нет. Самое главное, его накормили. Теперь пусть шурует домой. Думаю, он не должен быть в обиде». «Папа, а я не... очень устала. Мне сейчас не до вежливых разговоров. Я весь день улыбаюсь, говорю по телефону, информирую, печатаю договоры. И вечером мне хочется банального понимания и спокойствия». «Понял. Выпровожу маминого протеже. Стоматолог с моей работы в 10 раз лучше. Но знай, Тома все равно будет недовольна». «Замечательный у меня папочка. Когда женихов не предлагает?» Вздохнула и прошептала. «Знаю, спасибо, папуль». Как только отключила телефон, доработала все моменты в новом договоре с подрядчиками и, распечатав, положила в папку. Встав с рабочего кресла, накинула плащик поверх брючного костюма и пошла домой. На улице было пасмурно, недавно прошел сильный дождь. Воздух свежий и приятно пах. Медленно брела по дорожке, обходя лужи, совершенно никуда не торопясь. Вдруг гость решил на месяц чая напиться и неделю не питаться. Поэтому подышу чистым воздухом и пройдусь. Для организма очень полезно. Подъехала грязная желтая газелька, и я махнула рукой, привлекая внимание водителя. Когда транспорт остановился, брезгливо посмотрела на ручку. Да, Но ведь можно и протирать иногда. Ладно, салфетки в сумочке есть, вытру. На свое несчастье села в полупустую газельку спереди, а там за рулем восседал не в меру упитанный молодой дедушка с золотыми зубами. Его весьма странная улыбка во весь рот вызвала у меня желание нахмуриться и пересесть назад. Мы тронулись, и через 10 секунд непрерывного сканирования моего профиля мужчины, пока я открывала кошелек и доставала деньги. Пожалела, что устроилась именно здесь. Оценивающий взгляд водителя напрягал. Вот же. Сделала строгое лицо и передала ему деньги. «От такой красавицы деньги не могу принять!» С тихой, загадочной улыбкой сказал мне Дон Жуан, что я немного зависла. Грубо ответить неудобно, а улыбаться нет желания и настроения. И вообще, я такой добротой не увлекаюсь. Мужчина явно переоценил свои возможности, поэтому вежливо и строго проговорила. «Возьмите, пожалуйста. А то мой муж, честный и до ужаса нервный полицейский, совсем не поймет вашей доброты». Мужчина выхватил мою сотку и, что-то буркнув себе под нос на непонятном языке, а может, просто тихо прошипел, я честно не разобрала, дал сдачу и больше не демонстрировал свои золотые коронки. Улыбнулась. И, надев беспроводные наушники, решила побаловать себя музыкой. Под мое грустное настроение остановилось на греческих мелодиях, а именно песни Костаса Мартакиса. Даже через гарнитуру я слышала, как мужчина громко разговаривал по телефону, несомненно, со своей женой, так как их разговор был о непутевом сыне, разбившем стекло в фойе школы. Водитель периодически выкрикивал, что у сына его гены, и ничего страшного в этом он не видит. С середины пути вынуждена была слышать воркование любвеобильного мужчины с очень веселой девушкой-студенткой, севшей между нами. Она не оплачивала проезд, как он ей предложил, и всю дорогу хихикала с ним у меня под ухом. В салоне стояла тишина. Все пассажиры с интересом слушали, гадая, чем закончится их заигрывание. Мне было неинтересно. И, сделав музыку громче обычного, в искренней надежде не оглохнуть, решила удалить ненужные сообщения от организации. Когда полная газелька подъезжала к моей остановке, я сняла наушники. Закрывая дверь машины, поняла по беседе, что водитель уговорил девушку пойти с ним на свидание. Да, а кто сыну мозги будет промывать по поводу поведения и разбитого стекла? Видно, мать, ведь отец будет допоздна работать. Решила зайти в магазин. Хотела даже спросить у мамы, что необходимо купить, но передумала. Зачем? Она не даст и слова сказать, сразу начнет жизни учить. Что меня такую замечательную, но непутевую. Никто так и не возьмет замуж. Не спешу туда, но молча слушаю. Да и зачем спрашивать, что купить? Я и сама знаю, что нужно. Дом. И жить отдельно. Хотя Зине это не помогло. Мамулечка в курсе всего. Даже когда зажравшийся Кирюшенька жену в постели игнорирует. Раньше никогда бы не поверила, что такой цирк может быть между мужем, женой и тещей. А оказывается, в моей семье такое счастье. Решила однажды попробовать маме дать совет не вмешиваться, но она обиделась на меня и неделю не разговаривала. Поэтому теперь я обычно просто сижу и выслушиваю, как Кир – змееныш гулящий, но богатенький Буратино. Обижают Зинулечку, Светика Ясного. С сестрой мы не понимаем друг друга. Капризные примадонны с разумными секретаршами не разговаривают о жизни. Примерно так все звучит. Про самого Кирилла я ничего не скажу. Когда приезжает сюда, то вроде нормальный мужчина. А по маминым словам, психопат жадный и многое другое. Я нейтральная сторона, поэтому забираю детей на улицу и играю. Пока действующие лица не переругаются на 20 рядов. Зинка заодно нашу посуду перебьет, а Кирилл денег положит на покупку новой. И только потом муж их забирает домой. Если, не дай бог, не забрал, Зина доводит всех противных домочадцев до белого коленя. И я готова ночевать на лестничной площадке с блохастыми котиками, лишь бы не дома. А потом успокоившаяся сестра звонит своему мужу и приказывает явиться. Мальчики у них отличные. Конечно, сорванцы, но я их очень люблю. Купила в магазине баночку кофе, который так хвалила Лолита на работе, и любимых конфет «Золотая лилия», а потом побрела домой. Входила в квартиру осторожно, как провинившаяся школьница. Но все равно, закрыв дверь, услышала недовольный звонкий голос мамы. «Доча, ты почему такая непонимающая? Я же для тебя стараюсь». «Мам, привет. А папа где?» С улыбкой спросила, снимая обувь и плащ. «В комнате», ответила моя красивая мамочка с модной прической, даже в байковом халате, выглядевшей шикарно. Она тяжело вздохнула, решив продолжить разговор. Но я опередила. «Мамочка, давай не сегодня, на тему хороших и добрых мужчин». Замученно выдохнула, снимая туфли и вешая плащ в шкаф. «Вот и я говорю, что нужны только такие мужья, а не как у Зинки, богатые, а скотина». Так, началось. Бедный Кирилл, наверное, ему постоянно икается. Ежечасно, поминутно. «Мамуль, давай потом о сильном поле. Как настроение будет, когда-нибудь? Я устала, и так хочется поесть что-нибудь вкусненькое, сготовленное твоими волшебными ручками. И заодно ты мне расскажешь, что у вас интересного произошло в институте. Если честно, мне даже разговаривать тяжело. Лень после сегодняшнего дня». Мама расцвела от моих слов. Замечу, что я ни капли не обманула. Готовила она замечательно. Тамара Ивановна улыбнулась и с огромным вдохновением и оптимизмом выдала. «Ой, что было-то? Расскажу, не поверишь. Но ты давай, раздевайся и с отцом поздоровайся. А то только вечером видитесь. Потом кормить тебя буду. Мне одна хорошая знакомая рецепт дала наивкуснейшей запеканки с рыбой. И я ее на вечер приготовила. Получилось просто волшебно». Улыбнулась и, быстро обняв маму, пошла переодеваться да мыть руки. Заодно папу прихвачу на кухню. Его юмор и мамины рассказы, и к концу ужина у меня настроение лучше некуда.